Иоанна Предтечи в Казенной. Находится на Покровке, у земляного вала. Здесь существовала церковь с незапамятных времен, которая затем перестроена в 1741, 1794 и 1801 годах. Церковь имеет вид красивой ротонды. В ней два предела – святого Николая Чудотворца и святого Дмитрия Ростовского. И местно чтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали». Называется «в казенной», потому что здесь была казенная слобода служителей, на обязанности которых лежало смотреть за заводскими царскими лошадьми, бывшими долгое время под начальством обер-шталмейстера князя Рамадановского. По его имени и слобода долго называлась казенной слободой Рамадановой.